Глава 24. Предутренние часы — самые тяжелые. Спать в это время хочется неимоверно. Молодой парень оторвал взгляд от амбразуры и оперся на приклад энергомета, перенося вес с одной ноги на другую. Разминая затекшие конечности, он глянул на напарника. Тот также приник к смотровым окнам бункера, всматриваясь во тьму через прицел. Обычно в это время, чтобы как-то бороться с сонливостью, Эйвик заводил разговор с напарником. Праздная болтовня в наряде была запрещена, но командир закрывал на это глаза, понимая, что лучше пусть так, чем если бойцы начнут дремать на посту. «Думаешь, что теперь будет?» — спросил парень. Несмотря на неопределенность вопроса, стоящий рядом мужчина понял, что Эйвик имел в виду. «Ничего хорошего», — буркнул он. «Попыхтим еще, да сдохнем. Все сдохло, и мы сдохнем». Видимо, чтобы доказать свои слова, он махнул рукой вперед. Там, в темной дали, внизу скрывался мертвый лес. Еще недавно он был полон жизни, а сейчас напоминал логово зла из старых легенд. «Толку, что мы здесь стоим?» Напарника словно прорвало, и уже не останавливаясь, он начал высказывать свое раздражение. «Освещение экономим, личного состава не хватает, сидим как слепцы, ждем, когда за нами придут». «Экономия на осветительных артефактах», — попытался защитить командование Эйвик. «Ага, а еще в воде, еде, оружии», — зло усмехнулся напарник. «Не экономят только нас, я не помню, когда спал последний раз». Он, конечно, утрировал, но в целом был прав. Из-за краха в войне тайный город потерял связь с крупными городами, а вместе с ней и линии поставок пищи, боеприпасов, медикаментов и прочего. Теперь наоборот, как последнему оплоту в округе, от сил ополчения к ним постоянно поступали просьбы о припасах и подкреплении. Все вместе это выглядело последними трепыханиями перед полным концом. От этих мыслей Эйвик поежился. Теперь казалось, что темнота в окне поглотила весь мир. Не было больше славной цивилизации Альт. Только их тайный город в бесконечной пустоте. А тьма вокруг медленно сгущалась, готовясь сожрать и их последний оплот. «Мы еще справимся, вот увидишь!» Споря то ли с напарником, то ли с самим собой, произнес он. «В лабораториях делают оружие!» Оружие — это единственное, на что уповали отчаявшиеся жители тайного города. Здесь было все для создания судьи. Требовалось только время. «Говорят, из-за этого оружия разрушается наш мир», — не сдавался напарник. «Ну, хоть уничтожим его вместе с этими уродами!» — распалился Эйвик. «Ни им, ни нам!» Его напарник затих, видимо, не оценив столь фанатичной речи. «Я лучше сдохну, на этих тварей с собой несу. Да, Фрай?» — спросил его Эйвик, но парень почему-то не отозвался. «Фрай?» Эйвик повернулся и замер. Его напарник лежал без движения. Лицо застыло в маске ужаса, а из уголков глаз сочилась кровь. Увидев это, альтиец попытался закричать, но не смог. В горло будто попала жидкость, заставив поперхнуться. Он попытался дотянуться до тумблера, чтобы включить тревогу, но руки и ноги также предали своего хозяина. Без возможности подвинуться или хоть что-то сделать, Эйвик неуклюже завалился на пол. В следующий момент начало происходить нечто кошмарное. В воздухе из ниоткуда взялся туман, состоящий будто из мельчайших капель крови. Вскоре он начал собираться в человеческий силуэт. «Хаоситы!» — вспыхнуло в сознании. «Это хаоситы!» Эйвик еще раз дернулся, но ничего сделать не смог. На его глазах кровь собралась в фигуру красивой женщины-хаоситки. Она быстро скользнула в сторону и открыла дверь, пропуская в бункер группу сообщников. Не обращая на него внимания, вторженцы что-то обсудили на своем рычащем языке. после чего, оставив одного наблюдателя, отправились в сторону соседнего сторожевого бункера. И почему-то Эйвик был уверен, что они легко обезвредят наблюдателей и там. «Вот и все», — с каким-то даже облегчением подумал он. «Сегодня все и закончится». Он так безумно устал за последние дни, что осознание конца воспринялось с облегчением. Тем временем первые группы штурмовиков проникали через охрану. Перед воителями хаоса стояла сложная задача. Штурм только начался. Игнат посмотрел на бессознательных альтийцев. Убивать их пока было нельзя. Смерть бойцов могло обнаружить чувствительное оборудование защитников. Пока шла скрытая фаза вторжения, это было недопустимо. «Как же он заметил меня?» — задался вопросом мужчина, разглядывая полубездыханное тело. Он уже думал, что смог незаметно проникнуть в подземные коммуникации и миновать патруль, как ощутил тревогу в эмоциях одного стража. Пришлось нападать, пока тот не предупредил остальных. Убедившись, что два альтийца в ближайшее время не придут в себя, Игнат достал навигационный планшет, но тут же, чертыхнувшись, убрал его обратно. Он находился в толще скал, где устройство не ловило связь. Мужчина осмотрелся. Изнутри скала была буквально испещрена множеством коридоров и помещений. Ровные серые стены и полы, отделанные плиткой, делали это место похожим на земное бомбоубежище. «Мне надо к центральной части тайного города», — подумал он. «И как можно быстрее». По его прикидкам, именно сейчас первые штурмовые группы начали проникать через оборону. Конечно, он верил в землян, но с каждым мгновением шанс преждевременной тревоги рос, а ему нужно было проникнуть в самую охраняемую часть тайного города. И сделать это было куда легче, пока аборигены не встали на уши. Подчиняясь приказу, Веном выстрелил щупальцами и тут же понес хозяина вперед по коридору. Игнат в это время распространил ауру присутствия, чтобы изучить устройство помещения и выбрать путь. Сеть коридоров была достаточно большой, чтобы обходить патрули. «У них явно недостаток в рядовых», — отметил Игнат. «Так что первая фаза должна пройти спокойно». Продвигаясь вперед, он почувствовал излучение складов энергона. В толще скалы их было достаточно много, однако это были цели для других групп вторжения. Продолжая двигаться, Игнат ощутил впереди скопление врагов. Он замедлился. Более сотни сигнатур замерли без движения. Судя по отсутствующей ментальной окраске, они спали. «Похоже расположение», — отметил он. Возник соблазн одним ударом накрыть все, но Игнат подавил его. Сейчас куда важнее было занять важные позиции и взять под контроль склады с энергоном. Уничтожение живой силы врага — следующая фаза операции. Так просто обойти расположение не вышло. Патрулей здесь было больше, а все коридоры просматривались. Накрыв ментальным ударом группу охранников, он скрыл бессознательных альтийцев в одном из помещений и продолжил путь. В очередном коридоре показалось окно. Быстро приблизившись, Игнат заглянул в него. Взгляду открылась долина, где расположилась основная часть тайного города. Похоже, хаосит миновал весь массив скалы. А вот это здание. Он сразу отметил свою цель. Здание, или вернее бункер, находилось недалеко от скалы, в которой сейчас находился Игнат. Именно там, за экранированными стенами, находились самые ценные объекты. Там же недалеко был и штаб, уничтожение которого станет важным успехом. Спуск со скалы вниз в виде грузового лифта и лестницы обнаружился неподалеку. Вот только важный узел находился под серьезной охраной. В отличие от обычных патрульных, здесь на страже находилась тройка воинов в артефактной броне. Замерев в полутьме коридора, они подсвечивали округу бирюзовым светом фонарей своих энерговинтовок. «Гвардия», — с неудовольствием отметил Игнат. «С этими будет проблема». Убить их не составило бы труда, но как их лишить сознания тихо и незаметно? Ища иные пути, Игнат огляделся по сторонам, но с неудовольствием поморщился. Стены здесь были армированы металлом. Если Веном начнет пробивать путь через этажи вниз, это будет куда более слышно. Надо рисковать. По таймингу почти все отряды уже должны быть на территории города. Наконец решил он. Думаю, тревога все равно уже завоет с минуты на минуту. Решившись, он дал приказ Веному двигаться. Симбионт тут же понес хозяина к указанному месту. Не добегая до коридора, ведущего к лифту, он повернулся в параллельный. Здесь Хаосид добрался до помещения, что находилось через стенку от позиции охранников и входа в лифт. «Ну?» — вздохнул Игнат, как перед прыжком в бездну. «Пора!» С гулким грохотом черные щупальца симбионта ударили в стену, легко пробивая метр армированного металлом камня. Пробив препятствие насквозь, они тут же обхватили всех трех защитников и силой ударили их об стену. По коридору прошлось множественное эхо, в котором смешались скрежет металла и грохот разрушаемой перегородки. Не давая противникам прийти в себя, Игнат накрыл их одним ментальным ударом. В темноте тускло мигнула вспышка бесцветной энергии в форме купола. Еще мгновение назад пытавшиеся сопротивляться альтийцы обмякли. Пристально следивший за их состоянием Игнат почувствовал, как сложная система брони скомпенсировала удар. Гвардейцы были небоеспособны, но все еще пребывали в сознании. «Веном!» — Игнат передал мысли-образы. Подчиняясь, симбионт обхватил всех троих в кокон. Быстро найдя в броне мельчайшие зазоры, он добрался до альтийцев и погрузил их в бессознательное состояние. Уже ощущая, как утекают последние мгновения спокойствия, мужчина рванул к дверям. С лифтом возиться не стал, выбрав лестницу. Тяжелая металлическая дверь была защищена замком, но Игнат тут же вспомнил об артефакте Авейны. «Проверим, хоть стоящая ли вещь», — подумал мужчина. Он достал металлическую штуку, похожую на рукоять джедайского меча. Направив раструб на замок, нажал кнопку. Полутьму подземного коридора озарила вспышка и треск разрядов. Дверь открылась, а Авейна, похоже, не подвела. По крайней мере, в этом вопросе. Вместо долгого спуска Игнат просто перепрыгнул перила и ухнул в воздушный колодец лестничной клетки. В ушах зашумел воздух от быстрого падения, а Игнат в одно мгновение миновал с десяток этажей. Вовремя сориентировавшийся симбионт выстрелил щупальцами, останавливая падение в самом низу. «Я почти у цели», — подумал Игнат. «Осталось выйти из скальных помещений и прорваться к бункеру». Именно в этот момент время закончилось. Тишину лестницы огласил резкий гул, а редкие лампочки начали мигать тревожным рубиновым светом. Ничем иным, как тревогой, это быть не могло. Игнат отбросил всякие попытки скрываться. Металлическую дверь внизу Веном вышиб одним мощным ударом, после чего выстрелил щупальцами, обхватывая стоящий в стороне патруль из пяти гвардейцев. Противники окутались бирюзовыми щитами, однако это их не спасло. Усиленная плоть симбионта продавила их за доли секунды, после чего добралась до хозяев, ломая тела, словно хрупкий фарфор. Игнат на это не обращал внимания. Побежав вперед, он вышел из скального помещения в грузовой ангар. Здесь, спрятавшись в укромном месте, мужчина вновь достал планшет. Связь вне скалы наладилась, и Игнат смог разглядеть диспозицию. Первым делом он отметил, что почти все отряды уже заняли позиции на складах. Только иконки отрядов в скале, из которой только что вышел Кедров, не отображались. Их устройства не ловили связь. Он немного не успел к своей цели, но это вполне укладывалось в ожидание. Зато по мере движения он мог помочь своим, устраивая больше хаоса внутри тайного города. «Позиции заняты», — произнес он. «Сейчас пришел черед пошуметь». Со щелчком включился яркий свет, озаряя все помещение склада. С грохотом начали открываться ворота, пропуская в помещение вооруженных альтийцев. Поднятые по тревоге, те щурились от яркого света, осматривая помещение. «Может, ложное?» — с надеждой произнес кто-то. «Заткнись, Фокс!» — ругнулся его товарищ. «Все бы тебе...» Альтийц осекся, не договорив. Он и все остальные увидели раскуроченные двери на лестницу и лежащие рядом с ними переломанные фигуры охраны. «Докладывай на пост!» — закричал высокий мужчина. «У нас тут...» Больше он сказать ничего не успел. Красно-синее пламя прошлось по помещению жидкой волной, пожирая все вокруг. Альтийцы забегали живыми факелами, пытаясь сбить себя огонь, разумеется, безрезультатно. Пара офицеров окутала щитами, но хватило тех ненадолго. Не обращая внимания на без пяти секунд трупы, Игнат рванул вперед к выходу из ангара. Выбежав на улицу, под уже начавшее светлеть небо, он огляделся. Тайный город представлял собой небольшое закрытое поселение в центре горной долины. Низкие, основательного вида здания плотно занимали всю округу. Некоторые из них крепились даже на скалах. В целом, весь объект из-за однообразия строений походил на военный, каковым, по сути, и являлся. Сейчас визг тревоги разлетелся по округе. Включились прожекторы, разрывая остатки ночной темноты. Вдалеке Игнат уже видел движение выбегавших из зданий военных. Прикинув свое местонахождение, мужчина только было собрался начать движение к цели, как из-за поворота послышался знакомый гул движка. В следующий момент оттуда выкатился здоровенный бронированный энергомобиль. Закрепленная на крыше турель начала поворачиваться в сторону Игната. Хаосит отреагировал мгновенно. Активировав кинетический щит, он нанес им удар, вминая боевую машину в соседнее здание. Сверкнул бирюзовый барьер, защищая ее. Однако сверху машину тут же завалило обрушившейся крышей, закрывая стрелку обзор. Игнат нанес следующую атаку, на этот раз аспектом света. Луч в одно мгновение накалил до красна гору скальной породы, превращая все это в мартеновскую печь для погребенной боевой машины. Уже через пару секунд перегруженный щит опал, и гора булыжников осела, а сигнатуры врагов болезненно замерцали и погасли. Жар был такой, что коптиться в адской духовке им пришлось недолго. «А ведь вам предлагали сдаться», — мысленно прокомментировал это Игнат. Более не теряя времени, он побежал вперед по улице. Хаосит успел миновать только сотню метров, как монотонный гул тревоги разорвала канонада взрывов, эхом разлетевшаяся по долине. В разных частях города к нему поднялось несколько пламенных грибков от взрыва. «Наши приступили к делу», — удовлетворенно отметил Игнат. В городе действовало уже более 10 боевых групп. Пока одни занимали склады с энергоном, другие устраивали хаос, мешая противнику понять, что происходит. Сейчас стояла цель устроить такую панику, чтобы вынудить вражеское командование снять часть сил с внешней охраны для стабилизации обстановки. После этого начнется финальная фаза — полноценный штурм извне. Несмотря на первую панику, защитники быстро сориентировались. Больше Игнат не видел растерянных, не понимающих, что происходит, солдат врага. Улицы резко опустели. Альтийцы быстро вооружались и, ожидая подкреплений, занимали стратегически важные дома, каждый из которых был как мини-крепость. Впрочем, эта же тактика лишала их инициативы, а ведь время работало на землян. После еще одной небольшой стычки с загулявшим отрядом Игнат больше не встретил сопротивления. За несколько минут осторожного передвижения он добрался до своей цели. Найдя укрытие в водосточной канаве, он осмотрел большое здание. То, что это нечто особое, стало понятно сразу. Все дороги впереди были перекрыты бронетехникой, экранированной щитами. За их мощной защитой Игнат то и дело видел гвардейцев в сплошной броне. Эти в лобовом бою вполне могли сдерживать элиту Земли. Преодолеть все это будет не так-то просто даже ему. Более того, работать надо было быстро, чтобы сидящие внутри защитники не додумались в отчаянной ситуации сделать что-нибудь с энергоном. «Ну, Бамп», — произнес Игнат, поставив рядом рюкзак с псом. «Время ударить по-взрослому». Он достал из-под сумка ретранслятор. Артефакт, что таил в себе море энергии, служил чудовищным усилителем ментальных сил. После учебы у консула Игнат мог куда лучше распорядиться его мощью. Повинуясь хозяину, артефакт начал быстро подниматься вверх. Вскоре он затерялся в светлеющем утреннем небе. Когда ретранслятор завис на приличной высоте прямо над позициями альтийцев, Игнат пропустил через него ауру присутствия. В один момент он вновь ощутил себя богом. Он знал все о происходящем в округе. Видел каждого противника и все, что с ними происходит. Ощущал, как в стороне крадется отряд землян, пробирающихся к центру города. Выбрав область удара, Хаосит начал концентрировать в ретрансляторе ментальную энергию. Смешиваясь в артефакте с нейтральной, та многократно усиливала потенциал удара. Прошла томительная минута. В это время тайный город медленно погружался в пучину боя. Застрекотали звуки энергетического оружия. Произошла еще пара взрывов, одно из зданий осело, уничтоженное чьим-то навыком. Ужасающий ментальный удар накрыл округу, отправляя людей в беспамятство и убивая тех, кто послабее. Его мощь была такой, что отголоски в виде головокружения ощутили все. Одновременно с этим в небесах полыхнула холодная вспышка, на мгновение осветившая город.